Да? Я слушаю. Алло. Тюрем всех ебаный, в тюрьме сидишь, блядь, в оттуда звонишь. Алло, алло. А какого хуя тебе надо, блядь? Да не звоню я вам, чего вы меня кричите? Что в настоящий, блядь? Назовите ваш номер телефона, пожалуйста. Номер телефона назовите. Что это, пиздец? Назовите ваш номер телефона. Да? А какого хуя звонишь тогда? Я не звоню вам. 48-00-11. Это какие-то проблемы, неполадки на станции, телефон, позвоните им, пускай они их решают. А я твою маму трахаю. Чего ты сказал? Зову по тебе, блядь, в глотку. Ну, мужик, если здесь окажешься, блядь, я вообще уничтожу, сука. Слушай сюда, какая пизда тебя родила, блядь, дурака, а? Ты нихуя ты, мудак, загибаешь. Какая пизда тебя родила-то, блядь, дурак, дураком живешь на свете, блядь, а? Ты, господин, просто определитель на свет, а я тебя нашел, урод, ебаный. Вообще без проблем. Ты что вообще говоришь, ты взрослый или ты что, не ребенок, что ли? Козел ты, блядь, ебучий, блядь. Слушай, дед, ты что, напился и не позвонишь, что ли, пойму? На своем же собственном хую будешь сидеть. Чего? Да как же вас сотового звонит? Я вам не звоню. Ну, вы вообще кого? Вы кого спрашиваете, кого ищете, я не пойму. Ох ты, козел старый, блядь, а. Я козел старый, да, я очень старый. Скоро помрет он, блядь. И ты вместе с ним. С кем с ним? Скоро помрет он, блядь. Давай приезжай, что ты, блин, пиздец, смотри, короче, приезжай. Ну, блядь, сука, блядь, штаны насери. Да я твою бабу трахаю. Ой, как все страшно, давай приезжай, что ты. Ты без штанов ходишь, сука? Ты что здесь без штанов? Вам кто нужен, я не пойму, куда вы, ты звонишь? Хуй, тебе не надо сосать. Чего? Больной человек, действительно. Да, да, больной, это точно. Будешь плакать, блядь, учти. Ну, куда звоните? Кто вам нужен? Ну, вот козел, ты смотри, этот козел вот вами командует, да? Какой козел? Вот сейчас номер телефона 5805. Какой номер? Назовите номер 805, что 805. Вы что, ёбнулись совсем, да? Нет, не ёбнулись. В Ругандоны, пидорасы, блядь, настоящие вот. Ну-ну. Я сейчас тебе приду, убью, блядь. Давай, приходи. Суку, блядь, не могут доебать тебя, ебаный. И так тебя ебут, блядь. Подход, да, блядь, хочу так блядь, сразу, мигом. Какого хуя ты звонишь-то, кому? Да не я звоню, это вы мне набираете номер. Какой хуй тебя звонит-то? Ну, кому ты нахуй нужен? У меня телефон звонит, а не у вас. Я поднимаю трубку, но не начинайте орать. Кто ты такой? Я санитар, морга, КХП 57, 57 больница. Хочешь, приезжаю. Кто это говорит? А что мне бояться? Приезжай. 57 больницу, 11 парковая, дом 32. Вот и адрес. Приезжай, что ты? Кто трахает тебя в жопу? Меня никто. Я не бабушка, чтобы меня в жопу трахали. На твоей залупе там шифр обнаружен. Что, больной мужик, а я не пойму. Нахуй вы приехали сюда, в Россию? Россия. Ты эти еще чурка, да, нихуя ты гном, блядь.